Пролог. Музыка гремела и гремела. Били барабаны. Гитары изрыгали рифы, превращая кровь в высокооктановый бензин. И каждую секунду эта смесь из топлива, пота и адреналина воспламенялась. Факелом выступал потлатый парень, чей хриплый голос высекал искру и швырял ее в летний зной. Поле на 2 гектара заполняла 100-тысячная толпа, внимавшая пьяному мессии на сцене. Исполнялась песня о симпатии к дьяволу, и публика прониклась ею настолько, что с пустыми лицами подпрыгивала на месте, расплескивая пиво себе на головы. Находиться здесь, под палящими лучами июльского солнца, могли только безумцы. То и дело, в воздух куда-нибудь в бок или под ноги выстреливали разноцветные пенистые струи, не найдя себе места в переполненных желудках. Если бы трава, выстилавшая просторы Тверской области, могла говорить, она бы поведала о десятках различных вкусов, что ей довелось попробовать. За ходом рок-фестиваля «Семилетняя смерть», с его падениями, музыкальным рычанием, доносившимся от далекой сцены, наблюдали 5 женщин. Подросток, 3 девушки и дама в темных очках. Все 5 благоразумно держались тени бело-синих навесов, под которыми протянулись лотки с фастфудом и холодильники с напитками. «Славный паренек», — наконец произнесла Нора. За линзами темных очков с трудом угадывались ее глаза, крупные и непроницаемые, как у совы. Сам славный паренек с влажными губами, в черной футболке с нарисованным порванным барабаном и в шортах, ни о чем не догадывался. Он усердно размахивал бутылкой пива, не обращая внимания на лезшую из горлышка пену. 2 его дружка занимались тем же, с той лишь разницей, что компанию им составляла парочка раскрасневшихся девиц, одна из которых все порывалась задрать розовую майку. Наконец мелькнула грудка, вызвав хохот. «Ой, а кто это у нас не торопится? Кто не торопится?» — пропела Шафран. Для своих 16 она выглядела совсем ребенком, большой худой девочкой, задержавшейся у древа созревания лишь для того, чтобы сорвать плод и в одночасье преобразиться. «Какой дурак! Может, он в развитии отстает? И вы только посмотрите на этих кобыл! Таким только пинка не хватает!» Крисси, обгонявшая Шафран на 2 года, приобняла ее. Лабрет, украшавший нижнюю губу Крисси, ярко вспыхнул на солнце, но Шафран не обратила внимания на этот зловещий сигнал. — Ты хочешь вернуть их в табун, Шафи, я угадала? — Да, — буркнула Шафран и быстро добавила. — Как можно так липнуть к парням? Будто лошади. — Грязные, краснощекие лошади, которым лишь бы распалиться. Крисси с пониманием покивала головой. «И ты бы все сделала по-другому? Лучше, чище, изощреннее, да?» «Разумеется. Но занять ты хочешь не их место, я права?» Шафран осеклась, с трудом понимая, что Крисси вытягивает из нее правду, за которой ничего хорошего не последует. «Да», — выпалила Шафран, отпихнув засмеявшуюся Крисси. «Да. Разве не ясно? Я хочу быть на ее месте. Может, и буду». Она неуверенно закончила. «Когда-нибудь». Все посмотрели на Беату. Она ощутила на себе внимательные и отчасти завистливые взгляды. Ей завидовала не только Шафран. Возможно, еще Крисси и, как ни странно, Нора. «Нора», — с улыбкой подумала Беата. «Моя мудрая и верная Нора, даже тебе жаль, что я не ты. Хотя в этом ты ошибаешься, о да. Каждый из вас — это я. Нравится вам это или нет?» Черные волосы Беаты блестели, как могла бы сверкать на солнце крошка перемолотого черного оникса или ровное пятно свежего гудрона, положенного на асфальт. Белая кожа, отвергавшая любые попытки загореть, только подчеркивала глубокий цвет волос, получая взамен оправу для белизны. Но остальных привлекала, конечно же, отнюдь не ее контрастная внешность. — Поцелуй меня, Шафи. — Что? — Шафран побледнела. — Ну, не надо, Беа. Я же пошутила. Кому вообще захочется быть на твоем месте? Без тебя мы не попадем в город. — Поцелуй, — говорю. — Ну, Беа, пожалуйста. Губы Норы и Крисси растянулись в улыбке. Ангел-одногодка Беаты, безучастно наблюдавшая за происходящим, шагнула к Шафран. Со стороны могло показаться, что старшая сестра наклонилась к младшей, чтобы сказать ванильную глупость, от которой юное сердечко обязательно забьет крылышками. — Делай, что велено, Шафи. А если ты еще раз ослушаешься черную мать, я отрежу тебе кончик носа и положу в дырочку монетку, — сделанной заботой проговорила ангел. — А потом еще одну. И еще. И буду класть их до тех пор, пока ты не зазвенишь, как свинья-копилка. Динь-динь. Мне кажется, я уже слышу звон. — Я тоже, — вставила Нора. Щеки Шафран налились краснотой, высветив едва заметный пушок. Она сделала нерешительный шаг, и Беата притянула ее к себе. Язык при поцелуе обожгло, слюна начала взбиваться в густую пену, заполнявшую рот. Беату мало волновало, что происходит с Шафран. Она не сводила глаз со славного паренька, который не прекращал размахивать пивом и трясти головой в такт гремевшей музыки. Наконец он заметил целовавшихся девушек. Явление, в общем-то, довольно обычное для рок-фестиваля, но Беата и остальные, даже терявшие сознание Шафран, знали, что отличие этой сценки от прочих других разительное. Черноволосая, с неестественно белой кожей, в пурпурном сарафанчике Беата выглядела ночным хищником, выбравшимся на солнце, чтобы закачать в жертву литр чистейшей тьмы. Обмякшая Шафран только усиливала этот образ. Когда с поцелуем было покончено, Шафран, потерянная и изумленная, сделала пару неуверенных шагов. Ангел и Крисси с улыбками замерли, ожидая, когда она рухнет им под ноги. Нора посмотрела на них поверх очков, и девушки с неохотой подхватили Шафран. А то уже сотрясал припадок, выгибая тело дугой и рисуя толстые жилы под кожей. В уголках губ показалась пена. — Нам с ней долго возиться? — поинтересовалась Крисси. Она зашипела, пытаясь удержать руки Шафран, пока ангел шарила пальцами у обморочной во рту, проверяя язык и убирая избыток слюны. — 10 минут, — отозвалась Беата, — не больше. — А ты сегодня добрая, Беа. Нора засмеялась. — Вспомнила полдня, проведенные в кресле? Зависть — плохое чувство, Крисси. Я, пожалуй, в тир запишусь. Такого вы точно ожидать не будете. На этот раз смех подхватили все, даже Шафран сподобилась на тень улыбки. «Он идет», — заметила ангел. Она уже вытерла руку о траву и теперь просто ждала, положив голову Шафран себе на загорелые колени. Парень, спотыкаясь и разбрасывая ногами пластиковые стаканчики, приблизился. По его изумленному лицу было видно, что он больше пьян от свежего воздуха и музыки, нежели от пива. «Жарко сегодня, да?» — произнес он. Взгляд серых глаз устремился к Шафран. Та как раз вяло цеплялась за Крисси. — С ней такое часто бывает? Выглядит опасно. Тут неподалеку медики дежурят. Если хотите, могу сбегать за ними. Я бы мог и вашу подругу отнести, но, боюсь, она мне всю спину исцарапает. Не то чтобы мне пришлось скрывать это от своей девушки, я не о том. Я к тому, что у меня ее нет, а царапины, они ведь отпугнут любую, правильно? Парень смущенно улыбнулся. Господи, ну я и нагородил, да? Беата взглянула на сестер, убедилась, что те притихли, только после этого заговорила. Позволь и мне быть честной. Я хотела твоего внимания. Хочу и сейчас. Хочу получить его целиком и без остатка. Как думаешь, мне это удалось? — Ого! А это и впрямь честно. А если бы подошел кто-нибудь другой? Или я, скажем, смотрел бы в другую сторону? Для других есть другие. Для тебя есть только я. Парень сделал неопределенный жест и нахмурился, будто солнце чересчур сильно прижарило ему копну каштановых волос. Наконец опять заулыбался. Сава. Или Савелий, как угодно. Будущий потрошитель школьной указкой. Беа. Или Беата, как угодно. Твоя будущая жена. Моя? Сава запнулся на полуслове, обернулся, ища помощи у приятелей, но те продолжали тискать девиц, подцепленных у южной оконечности поля. Моя? Это какая-то шутка? Попробуй положить эту фразу на язык и произнеси ее. Покатай во рту. Голос Беаты каким-то образом заглушил рев толпы и усиленное динамиками рычание со сцены. Севшим голосом Сава сказал: «Ты моя будущая жена, Беа. И ты будешь проклят и презираем, если вдруг выяснится, что это неправда?» «Да, да, господи!» Сава вдруг понял, что не владеет собой. Окружающий мир смазывался, словно по его очертаниям пробежали кошачьи лапки. Лишь одно оставалось четким — указательный пальчик Беаты, показывавший на межключичную впадину, куда обычно женщины бросают капельку духов. Отрепь, вызванная ее странными словами, окончательно схлынула. «Я как будто в ловушке у миража с чернейшими волосами и белейшей кожей», — подумал Сава и тут же позабыл эту мысль. Позабыл он и то, как мираж привлек его к себе. Снаружи громыхнуло, и Сава вздрогнул. Он оперся на локоть и повернул голову в сторону окна. Сквозь жалюзи был виден один из уличных фонарей, освещавших парковку. В его свете мерцали серебристые зернышки. Казалось, где-то в ночи возникло огромное существо, притащившее с собой севалку, полную чистых белых зерен. И теперь тварь, загребая зерна водянистой лапой, сеяла, сеяла и сеяла. Подброшенный внезапной догадкой, Сава соскочил с кровати. В голове застучали молоточки, пытаясь раздробить камень беспамятства. Он добрел до своей одежды, брошенной на полу дешевенького гостиничного номера, и отыскал темные силуэты двух продавленных кресел. Плюхнулся в одно из них, подкинул голой ногой валявшуюся поблизости скомканную груду тряпья. — Что это? — тупо подумал Сава. — На одежду не похоже, только если ты не слон, нуждающийся в рубашке 150-го размера. За окном продолжали пересыпаться серебристые зернышки, и память неожиданно сдалась, выпуская своих пленников. — Сутки? Как пожелаете. Первый этаж, так что вы никому не помешаете, и все же будьте потише, пожалуйста. — Вы нас не услышите, спасибо. Надеюсь, за такую цену в номере сыщется рабочий душ. — Ну, разумеется. — Уж поверь, Сава, отныне этот прохвост чужую задницу, как и свою, только учует, но не услышит. — Господи, Беа, разве можно так говорить при людях? Боже! Приятель, у тебя, кажется, кровь из уха пошла. — Что? — Парень, ты можешь говорить громче? Воспоминание было далеким, точно окутанным ватой. Сава наклонился к одежде и на ощупь отыскал в шортах смятую сигаретную пачку. Откинулся в кресло, закурил. Мир за окном, словно состоявший из одних лишь серебристых зернышек до фонаря, внезапно вспыхнул и приблизился. Казалось, озаренная молнией парковка намеревается ввалиться в номер через окно. «Один, два, три...» — принялся отсчитывать Сава, но делал это машинально, бездумно. Все его внимание приковали предметы, которые с уверенностью можно было назвать уликами. Мгновение назад на столике, втиснутом между кресел, отразили отблеск молнии и пропали плоские прямоугольники, индивидуальные упаковки. Все три целые, не вскрытые, презервативы. Наконец взревел гром, ставя внушительную точку в отсчете на цифре 6. Сава поежился, ощущая озноб, разливающийся по телу, и перевел взгляд на тряпье, которое не так давно поддел ногой. «Простыня», — наконец-то сообразил он. «Стянутая... нет, сорванная с кровати, со следами чего-то темного. Похоже, именно так выглядят слезы прощания с невинностью. Если это не кровь, то кто-то неумело изобразил маленькое пятно Роршаха». Сава затянулся, ощущая, как дым почему-то наполняет не легкие, а голову, делая ее еще тяжелее. Посмотрел на Беату. Дождливый полумрак только подчеркивал контур ее тела. Девушка, обхватив подушку двумя руками, посапывала. На миг Саву охватило омерзение, словно он обжимался с черноволосой и белокожей тварью, свалившейся прямиком со скользкого ночного неба, на котором невозможно удержаться. События фестиваля прокручивались перед мысленным взором с медлительностью мельничных жерновов. Я каким-то образом познакомился с Беатой. Или с Беа, или со своей будущей женой. Воспоминание было окутано духотой поля и запахом, похожим на аромат мандаринов, которые облили бензином, но так и не подожгли. Возможно, виной всему был фастфуд. Все эти фургончики и лотки, чья задача, похоже, сводилась лишь к одному — продать как можно больше зеленоватых крылышек и таких же просроченных сосисок, хранящихся в бочках со слизью. — Пищевое отравление? — прошептал Сава. — Неплохо, мисс Марпл, неплохо. А теперь вспомни о том, что бывает, когда дерешь глотку на самом солнцепеке. Как тебе такое, а? Но вспомнил он о другом, о знакомстве с подругами Беаты. Они все показались ему странными. Их не интересовал треп, который обычно предшествует легкому знакомству. Все эти «сколько лет?», «что пьешь?», «какая музыка тащит?» их не волновали. Вместо этого они спросили про 6 вечностей Ангра Майнию. Господи, зачем им вообще понадобилась эта дрянь? Они позабыли, и слава богу. Да, почти что опубликованная и уничтоженная книга его отца была позабыта, это так. Однако все равно находились те, у кого возникали вопросы. В основном это были охотники за сверхъестественным, из тех, что собирают фотографии призраков или коллекционируют кукол, у которых на макушке растут человеческие волосы. Беата и ее подруги не производили впечатления шизанутых исследователей спиритических снимков или пугающих игрушек. Сави они виделись обычными дамочками, которым попросту не повезло натолкнуться в интернете на историю книги. А все страшилки делаются еще страшнее, если их иллюстрируют фотографии очевидцев или жертв, верно? А его снимок там имелся. К бабке не ходи. Кем он для них был, жертвой или очевидцем, гадать не хотелось. Так что Сава ограничился тем, что подтвердил родство с автором. Да, это его отец. Да, именно Адам Абисов написал 6 вечностей Ангра Майнию. Не осталось ли экземпляра? Хоть одного? Увы, нет. Да, этот человек мертв. Как он жил? Как и умер. Псом, скалящимся на миске. Не похоже на правду. Что ж, правды теперь никто не узнает. Куда удивительнее другое. И вот тут Сава не был уверен, что случилось на самом деле, а что выглядело как последствия солнечного хука. Когда он и Беата, выдыхая друг другу в лицо, ввалились в номер, за ними последовали ее подруги. И двигались они при этом странно, будто кошки, забравшие все масло с полотна, на котором были изображены. Мысли Савы начали путаться, и он затушил сигарету, уставился в окно, вслушиваясь в звуки ночного дождя. Дальнейшее мало походило на реальность. Да, он занимался с Беатой любовью, и ему в жизни не было так хорошо, вроде бы. Только барахтались они отнюдь не одни. Ее подруги, эти обладательницы непривычных имен, Нора, Крисси, Шафран и Ангел сопровождали его тело поглаживаниями, пока он и Беата были теснее пальчиков в кулаке. А еще они все как будто что-то говорили ему. На мгновение сознание Савы заволокла тошнотворная картина. Тогда, в закатных лучах, он видел только губы и широко раскрытые темные глаза Беаты, но сейчас, в краткой вспышке воспоминания, они смешались в черно-красную воронку. Если так подумать, то под ним лежала черноволосая девушка, чье лицо походило на утекающий зыбучий песок красных и черных цветов. Было ли это в действительности? «Засей черное поле, засей черное поле», — пробормотал Сава. Он был уверен, что Беата и остальные, как одержимые, повторяли эту фразу. На ум пришла еще одна. «Кто сеет ветер, пожнет бурю». «Господи, а что посеял я?» Не желая больше копаться в этом, Сава вернулся на кровать. Лежать на одеяле, заменявшем испачканную простыню, было неудобно, но он не замечал этого. Его взгляд приковала Беата. Настоящая правда, что с ним приключилось. А разве женщина, за которую хочется отдать жизнь, не может так называться? Настоящая правда, до встречи с которой весь мир будто бы существовал в тумане или не существовал вообще. Словно ожидая, когда он ляжет, Беата открыла глаза и улыбнулась. Полыхнула еще одна молния, показав, что предметы могут становиться то ближе, то дальше. — Что я посеял, Бе? Это ведь случилось, правда? — Да, но не бойся. Кому предстоит тьма, берет свечу, а у нас с тобой будут все свечи мира. — Ты впрямь моя будущая жена, Бе? — Единственное и вечное — это предрешено. Как и то, что мы пожнем самую великую бурю. — Мне страшно. — Тогда иди ко мне, мой испуганный малыш. Именно так Сава и поступил. Но этого разговора, как и многого другого, он так и не вспомнил. Прошло положенное природой время, и чресла Беаты произвели на свет чудесного мальчугана. Правда, самого сына Сава покамест не видел. Рейс из Москвы до Петропавловска-Камчатского задержали, и Сава возблагодарил идиота, затеявшего перепалку со стюардом за 10 минут до взлета. Внутренности бунтовались при одной только мысли о присутствии на родах, так что горлопан, от которого разило, как от прокуренной шотландской волынки, превратился в избавителя от великого ужаса рождения. А потом пошли вещи позанятнее. К удивлению Савы, Беата в графе «Имя новорожденного» указала крайне необычное слово. Именно слово, а не имя. Эва. Сава слышал, как среди медсестер, сновавших в коридоре, то и дело проскальзывает осуждающий шепоток. Эва Савельевич Абисов? Улыбка, которую он натянул, явно приходилась Лимону, дальней родственницей. Что это вообще за имя такое? Беата, уставшая, но определенно счастливая после родов, улыбнулась. Она буквально утопала в белоснежных подушках и паривших воздушных шариках, содержавших поздравления и пожелания здоровья роженицы и дитяти. — Тебе не нравится? Замечательно же выходит, дорогой. Сава и Эва, как два братца-пальчика. Один постарше, другой помладше. — Ну да, — пробормотал Сава. — Постарше и помладше. Ну да. Воздушные шарики, — совершенно не кстати подумал он. — Сколько же тут воздушных шариков? Не меньше 20, это точно. Их доставкой явно занималась Ангел или Нора. Такие бы и дьяволу спички продали. — И разве это не запрещено? Это же больница. А еще я не помню, чтобы мы обсуждали имя малыша. Совсем. На одном из шариков, белом сердце, парившем над пластиковым кувшином с водой, имелась приписка, сделанная красным фломастером: «Будьте уверены, я обязательно отшлепаю малютку, когда он подрастет». Автором этой скабрёзности без сомнений выступала Шафран. Сава вдруг ощутил, как внутри, барабаня по ребрам, что-то пронзительно завизжало, точно включился миноискатель, сигнали о том, что его вынесли на середину минного поля. Однако уже через мгновение тревога резко схлынула, воображаемый прибор будто обесточили. Собравшись с мыслями, Сава присел на краешек кровати. — Но ведь у нас мальчик, Бе. Мальчик, понимаешь? Его будут дразнить, ой, как будут. — Да кто же? — Да кто угодно. Даже я, к примеру. Эва, королева. Как тебе? Может, подберем что-нибудь мужественное? Геракл, Данте. Я согласен даже на Акакия. Акакий будет ходить в гости по выходным и раздавать всем бесплатные яблоки. Ну? Беата тихо засмеялась и охнула, смяв одеяло на животе. Улыбнулась, показывая, что все в порядке. Кажется, кое-кто позабыл кое о чем. Так звали моего дедулю, и ты был согласен назвать сына в его честь. По-моему, это честный обмен. Я тебе сына, а ты мне имя. Но я готова пойти на маленькую уступку. Правда? На какую же? Назовем сына дедуля. Господи, да не в жизни! Сава поцеловал ее в шею. Без этой гладкой, нежной части ее тела он не представлял себе Беату. Губы коснулись прохладной кожи и привычно занемели, пропуская в себя крошечное покалывание. Это обстоятельство сейчас же изгладилось из памяти Савы, словно, целуя жену, он пил воду забвения. Его переполнила необычайная легкость. К сердцу будто присоединили насос, качавший не воздух, а чистейшее счастье. — Знаешь, милая? — Да. — Мне тут один ангелок шепнул, что это не такое уж и плохое имя. — И я о том же, дорогой. — И еще. — Да. — Мне кажется, мы разговариваем, как старые пердуны. Они рассмеялись, и Беата, морщась и хихикая, замахала рукой, показывая, что больше не выдержит. Он аккуратно прижался к ней и почувствовал, как она целует его в макушку. Их возраст и решимость довести дело до конца, если так можно выразиться, вызывали у окружающих определенные эмоции. В основном, удивительно мягкое, в чем-то снисходительное осуждение. Почему? Потому что они рассчитывали стать, и теперь уже стали, молодыми родителями, не имевшими за душой ни гроша. Вдобавок, ему по-прежнему было 19, а ей 20, как и тогда, на рок-фестивале. — И это ничего не меняет, — неожиданно подумал Сава. — Я бы все равно взял ее в жены, несмотря на все финансовые трудности. Следом пришла еще одна мысль. Ему показалось, что обет бедности, который они приняли той ночью в гостинице под шум дождя, на самом деле не имел власти над их жизнями. Да, он заканчивал последний курс МПГУ, подрабатывая после учебы в одной забегаловке, насквозь пропахшей собачьим дерьмом. Верно и то, что расстояние от Москвы до Петропавловска-Камчатского составляло немногим больше 6000 километров. А это, по идее, не способствовало укреплению молодой семьи. И все же, по какой-то причине, у них все было прекрасно. Беременную Беату взяли на местный молочный завод, хотя ее острый ум, по мнению Савы, позволял получить любое образование, а значит и любую должность. Однако он не возражал, находя это необычайно милым. Ее поддерживали подруги. Они стажировались в одной из городских школ, намереваясь вскоре пополнить ее педагогический состав. И только Нора работала там на полную ставку, прививая детям навыки хорошего музыкального вкуса. Сави и Беате словно благоволила некая сила. Они не болели, а денег всегда хватало. Вдобавок, Саву дожидалось теплое местечко в далеко не худшей школе. И подруги Беаты тоже там обретались. И мысли Савы, что до этого текли тихо и безмятежно, словно ручей, неожиданно вспенились. Какое совпадение! Эти ненормальные тоже живут в Петропавловске-Камчатском, — язвительно подумал он. Ладно, мой отец, псих, из-за которого мы с матерью и перебрались в эту рыбную дыру, но они, Они-то почему здесь? Совпадение на совпадении. Мы на одном и том же фестивале. Мы торчим в одном и том же городе. Мы будем работать в одной и той же школе. Мама была права. Мама была... Конечности Савы затвердели, когда он попытался вспомнить, в чем именно Алисия Абисова была права. Будто издалека прилетело смутное воспоминание о знакомстве Алисии и Беаты. Едва завидев будущую невестку, Алисия Абисова озлобилась. Кончина мужа вытравила из ее души все радушие, превратив в язвительную защитницу последних семейных ценностей, готовую стоять за них насмерть. И одной из таких ценностей был ее сын. Странное дело. Алисия сказала тогда что-то такое, отчего Беата переменилась в лице, а Сава ощутил приступ дикой тревоги, как совсем недавно. Но что же это было? — О чем ты думаешь, Сава? — отрывисто спросила Беата. — Ей не нравится мое непокорство, — сообразил Сава. Я как будто могу причинить ей неудобства. Вслух этого он, разумеется, не сказал, да и не смог бы, потому что крамольные мысли уже блекли, а тревога уходила. Весь мир заполнял душистый аромат любимой женщины. Просто вспомнил маму. Алисия Абисова порадовалась бы внуку. Не всем показан спорт, дорогой. Теперь мы оба это знаем. — Да, знаем, — глухо отозвался он. Алисия Абисова не дожила до своего 4-го юбилея всего несколько недель. История не совсем стара, как мир, но такое все же иногда случается. Во время утренней пробежки у нее остановилось сердце. Случай один на миллион. Смерть прибрала ее к себе в подол не только накануне дня рождения, но и за несколько месяцев до родов Беаты. «Не без вмешательства последний!» — неожиданно выстрелила мысль, и Сава испуганно вскочил. Мысленный миноискатель оглашал внутренний мир тревожным воем, обнаружив поблизости нечто чрезвычайно опасное. «Я...» — начал было Сава. «Ты просто переутомился, любимый. Подари своей черноволосой крошке сладкий поцелуй. Ну же!» Прежде чем Сава успел что-либо сообразить, его тело, словно отзываясь на некую команду, само потянулось к Беате. На мгновение Саве показалось, что его губы обугливаются, а язык разбухает и лезет куда-то вверх, перекрывая доступ кислорода к мозгу. — Ах, Савелий, ты даже сейчас умудрился довести меня до головокружения, — прошептала Беата, когда он отстранился. — Понял. Удаляюсь. — кивнул Сава. Он осторожно поднялся с кровати и направился к двери палаты. На пороге остановился. — А куда? — Третий этаж от лифта налево. — Ты мое чудо, Беа. — Я твоя счастливая карта. Поспеши, Савелий, пока кто-нибудь другой не сказал нашему сыну, как его все-таки зовут. Это подействовало, и Сава пулей выскочил в коридор. В коридоре он чуть сбавил шаг, но потом, не удержавшись, припустил к лифтам. «Сын! Сын! У него есть сын!» От переполнявшего счастья хотелось прыгать на людей, отрывать им уши, кричать в них про сына, а затем поцелуями приклеивать обратно. Сава заскочил в кабину лифта и повернулся к зеркалу, подмигнул отражению, твердо решив покорить этой ужимкой крошку Эву. Тощий парень в зеркале, так и не избавившийся от привычки носить черные футболки с рок-группами, выглядел напуганным и счастливым. Сава хохотнул и зажал руками рот, боясь сойти за сумасшедшего. Жизнь вдруг представилась белым шоссе, по которому можно только летать, срывая привязанные к столбам воздушные шарики с какими угодно глупыми надписями. Двери лифта распахнулись, и сердце Савы ухнуло в бездну. Откуда-то доносились визги новорожденных, да такие яростные и пронзительные, что рассудок сейчас же принялся извиваться ужом. Сава вышел из лифта и проводил взглядом пробежавшую медсестру. Та с выпученными глазами и сдвинутыми бровями спешила в конец коридора. Недолго думая, Сава бросился следом. — Господи, что-то случилось! — взвыл внутренний голос Савы. — Там точно что-то стряслось. В зале для новорожденных царила неразбериха. За стеклом, отделявшим посетителей от малюток, медперсонал пытался успокоить детей, но 21 бокс из 30 все равно заходился в надрывном плаче. Не доносились вопли только из 22-го. Растерянно оглядываясь, Сава прижался к стеклу. Младенцы рыдали и таращились в сторону 22-го бокса. Глазки их, то и дело, отказывались работать в паре, а тяжелые головки не давали себя поднять, но малыши все равно не сдавались. В своей синхронной трагедии они не замечали ни стенок бокса из прозрачного пластика, ни пеленок, ни собственного воя. «Они не видят, а чувствуют», — с замиранием сердца понял Сава. «Чувствуют что? Угрозу?» Центром всеобщего детского внимания был самый тихий ребенок. Мальчик. «Эва», — прошептал Сава, безошибочно определив в молчание сына. Крошка Эва не сводил темных глаз, явно унаследованных от Беаты, с потолка. Сава поднял взгляд и охнул. Светильники, закрытые матовыми рассеивателями, исчезли, сгинули, как и сам потолок. Этой привычной части зала для новорожденных словно никогда и не существовало. На смену пропажи пришло далекое звездное небо, настолько чужеродное и бездушное, что кровь стыла в жилах. К небу тянулись изогнутые шпили непонятных строений. Складывалось впечатление, что помещение с детьми переместилось на дно глубочайшего колодца, что находился в центре пустого темного города. Картинка держалась не дольше 2 секунд, и по их истечении вернувшееся потолочное освещение резануло Саве по глазам. Он еще раз охнул, пытаясь понять, видел ли это кто-то еще, кроме него самого и сына. Но разум уже старательно вымарывал этот тревожный образ, взывая к оси здравомыслия волшебному слову «показалось». Другие дети понемногу успокаивались. Сава неуверенно улыбнулся и взглянул на крошку Эву. Он смотрел на своего ребенка и видел, что с ним все в порядке. А это главное, не так ли? Ощутил, как сильно и безгранично любит его. Так сильно, что перекачанное сердце могло лопнуть. Внезапно Сава почувствовал на губах вкус давленных мандаринов, залитых бензином. Иногда он отмечал, что такова на вкус кожа Беаты, но почти сразу забывал об этом. Сейчас эти мысли даже не успели толком оформиться, потому что нагрянуло нечто поистине ужасное. Сава понял, что ненавидит сына. И на миг, всего на мгновение, он услышал смех Беаты.